Глава 47. Лера. «Я тут кое о чем подумала», — вкратчиво начинаю диалог, когда Марк провожает меня до двери квартиры. «Как же мне повезло, что завтра рано утром он улетает на несколько дней в другой город по рабочим делам. Иначе наверняка бы напросился на ночевку. А я даже думать боюсь об очередной совместной ночи». «О чем?» — лениво протягивает Марк, смотря на меня из-под лобья. «А вдруг папа застрелился не сам? Вдруг ему кто-то помог?» Осторожно, будто бы на минном поле, находясь, произношу каждое слово. Боковым зрением наблюдаю за реакцией Марка. «Что за бред, Лера? С чего это ты взяла?» С голосом, полным раздражения, выдает. Смотрит на часы, делая вид, что спешит, и я понимаю, что он вовсе не настроен со мной сейчас об этом разговаривать. Просто думаю о том, что у моего отца могли быть недоброжелатели. Ведь доказательств о том, что девушку убил именно он, больше нет, только его записка. «Ты что-то вспомнила?» Не успевая дойти до нужной двери, Марк прижимает меня к стене. В его глазах полыхает самая настоящая ярость, хоть внешне пытается вести себя сдержанно. «Нет», — нагло вру в ответ, — «мне нельзя раскрываться». И я все больше и больше начинаю быть уверена в том, что Марк тоже может быть замешан в смерти папы. «Тогда перестань выдумывать то, чего нет», — жестко высекает, зубами прикусывая нижнюю губу. Взгляд его не предвещает ничего хорошего. «Хорошо», — покорно отвечаю и опускаю взгляд вниз. И теперь точно понимаю, что с Марком лучше не затрагивать такие темы. От него я не дождусь правды. «Мне пора», — коротко заключает Марк, чмокнув меня в губы. «Я люблю тебя». «Я тоже». С трудом выдавливаю из себя эти слова. Когда Марк уходит, пулей залетаю в квартиру, часто и рвано дышу. Сердце от чего-то так бахает в ребра, что его удары разрешают тишину. Боль пульсирует в висках. Добравшись до кровати, сворачиваюсь клубочком и прижимаю колени к груди. Прикрываю глаза, а затем всплывают картинки из прошлого. Наше знакомство с Максом. Его предложение эффективно выйти за него замуж, чтобы избежать свадьбы с Марком. Так вот оно что. Максим не врал. Наш брак действительно был, и он был фиктивным. Свадьба. А затем наше путешествие. Внутри такое тепло расплывается, что я невольно улыбаюсь. Я любила его. Сомнений больше нет. Лера, я люблю тебя. И я тебя люблю. Люблю, люблю, люблю. Наши горячие, отчаянные поцелуи, прикосновения родных рук. Прилив эндорфинов лишь при его нахождении рядом. Я вспомнила, вспомнила. Но хорошее резко обрывается. Затем начинается мрак и ужас. Я просто люблю тебя, Лера, и не позволю никому отобрать. Подонок, что ты мне подсыпал? Надрывный рев Макса, когда видит меня полуголую в постели. Победный смех Марка. Боль сковывает тело. Не хочу, не хочу снова это испытывать. Это невыносимо. Подпишешь сам или тебе помочь? Забудь о Лере так же, как она уже забыла о тебе. Резко распахиваю глаза. Так это был Марк. Он подставил меня. И, успешно воспользовавшись моим беспамятством, решил снова насильно присвоить меня себе. И хоть я не вспомнила все до конца, уверена, что отца убил. Точно не Максим. Он не мог. Несмотря на глубокую ночь, беру в руки телефон, звоню ему. «Алло», — отзывается бархатный голос, будто бы он вовсе и не спит. «Неужели ждал моего звонка?» «Можешь приехать? Это очень важно». Взволнованным голосом произношу: «Пожалуйста, только бы он приехал. Он сейчас мне необходим». «Хорошо, скоро буду».